сэр, тут и хлам. Я сижу и молчу в одиночестве. Объединимся мы навечно, и нас оторвет изнутри. Стой! Я ртутный гигант, я ртутный гигант. Ваши прибыли интересующие только вас. Я буду здесь один, приходи на чай в студию. Тут. Знаешь это слово, но забудь. Это ртуть. Знаешь это слово, но забудь. Я умираю каждый раз, как только пью ртуть. И я надеюсь, что умру скоро. We'll be right back.